Флоренция. Наши дни. Тучи встали над городом, грозно, неподвижно, воздух налился духотой и напряжением. Даниэла подумала, что зонтика у нее нет, и неизвестно, успеет ли она добежать до дома, не попав под дождь. Зря она попросила таксиста остановиться где-нибудь в центре, а не доехала до дома. Даниэла прилетела во Флоренцию, и в аэропорту выяснилось, что ее багаж улетел в непонятном направлении. Это была еще одна кара небес за ее поведение. Вдали протяжно громыхнуло, и вскоре крупные тяжелые капли забарабанили по брусчатке. Даниэла забежала под навес какого-то магазинчика сувениров и встала около порога, как завороженная, глядя на разбушевавшуюся стихию. Пожилой сеньор выглянул из-за прилавка и осведомился, нужны ли ей его услуги. Но, узнав Даниэлу, заулыбался. Она улыбнулась в ответ и насмешливо покачала головой. «Не надо меня принимать за одну из туристок, скупающих все подряд». «Без них мы бы не выжили», — философски заметил старичок. Дождь лил стеной. За серой пеленой расплывались люди, здания, божественная архитектура. «Сеньор Орбини, наверное, лучше закрыть дверь, а то дождь зальет лавку». Даниэла стояла, словно не слыша его. В душе было отчаяние. Она подумала, что оттолкнула единственного друга, щедро и бескорыстно помогавшего ей. Она законченная эгоистка, и нет ей прощения. Как будто бы она не могла сдержаться и промолчать. Даниэла сердито тряхнула головой. «Сеньора!» — встревоженно повторил старичок. «Дождь!» И тогда она, не оборачиваясь, шагнула прямо туда, в обжигающую холодную стихию. Платье мгновенно прилипло к телу. Она шлепала по лужам и, наверное, со стороны напоминала какую-нибудь героиню древнего эпоса, в отчаянии бредущую в никуда. Но сказать по правде ей было все равно. Проходя мимо одной из витрин, она бросила на себя взгляд. Спутанные волосы, вода стекает с нее ручьем. Даниэла уже мечтала о горячем душе и стакане вина, и о чистой простыне, на которой она с удовольствием растянется, а потом сядет в кресло и будет смотреть какой-нибудь фильм. Словом, расслабиться. А затем, если повезет, уснет, и блаженный сон немного восстановит ее силы и нервы. Подходя к дому, Даниэла увидела, что под козырьком подъезда стоит какой-то человек. За серой стеной дождя она не могла рассмотреть, кто это, и только подойдя совсем близко, ахнула. «Это был Виторио!» «Ты!» — воскликнула она и схватила его за руку. Мужская рука была неожиданно горячая, ее холодной, и она невольно смутилась. «Я промокла», — сказала она, констатируя факт, — «а ты?» «Не успел. Я дошел сюда, и начался дождь, так что я всего лишь немножко забрызгался. А тебе нужно поскорее согреться», — обеспокоенно проговорил Витторио. Даниэла, улыбаясь, потянула его за собой вверх по лестнице. «Я уже боялась!» Но чего она боялась, так и не договорила. Квартира поражала своей пустынностью, выглядела как будто заброшенной, словно хозяйка отсутствовала не несколько дней, а по меньшей мере пару месяцев. Комнаты приобрели какой-то нежилой вид. Посуда, сваленная в раковине, напоминала о поспешном бегстве, а засохший цветок у окна о небрежности. «Только купила, и на тебе!» — вздохнула Даниэла. Она купила эту герань в ответ на глупые слова одного поклонника, что она не способна ни о ком заботиться, даже о цветах или домашних животных. Собаку Даниэла завести не решилась, а вот цветок собиралась предъявить со смехом этому идиоту. Но, похоже, сделать это не удастся. Она и впрямь сухая и черствая, неспособная позаботиться даже о цветке, оставила его без полива под палящими лучами солнца. Виторио стоял рядом, и Даниэле показалось, что сейчас он повернется и уйдет. Она резко повернулась к нему, взмахнув волосами. Мокрые пряди взвелись в воздухе, и брызги упали на лицо Виторио. «Ой, прости меня!» — воскликнула девушка. «Ничего, это благодатный дождь», — улыбнулся Виторио. Она смутилась еще больше. Даниэла не узнавала себя. Даже ее движения были робкими и неуверенными. «Тебе нужен глинтвейн и душ», — сказал Виторио. «Ты же промокла». «Побудь в гостиной, я мигом». Даниэла метнулась в спальню, поспешно стянула одежду и встала под душ. Она все время прислушивалась, и почему-то казалось, что Виторио в любой момент может уйти, и она снова останется одна в этой нежилой квартире. Душ у нее занял не больше 5 минут. Даниэла растерлась полотенцем, накинула халат и прошла на кухню. Виторио колдовал у плиты. Хотел сделать ужин, но в холодильнике ничего не оказалось. Даниэла рывком распахнула холодильник. Так и есть. Засохшая морковь, кусок недоеденной пиццы и жалкое яйцо, притаившееся в недрах белого гиганта. «Хозяюшка!» «Вина у тебя тоже нет?» «Есть!» Даниэла открыла бар и на миг устыдилась ровной батареи бутылок. «Что о ней подумает Виторио? Что она хлещет спиртное, как лимонад?» В отчаянии Даниэла упала в кресло и закрыла лицо руками. «Ох, как мне стыдно!» — пробормотала она. А Виторио погладил ее по голове, как ребенка, и сказал: «Успокойся, я уже все заказал». Он гладил ее по волосам, и Даниэла поймала себя на том, что ей хочется урчать от удовольствия. У нее возникло желание поцеловать руку Виторию, и она с трудом удержалась от этого. В дверь раздался звонок. «Это нам еду принесли». Курьер доставил дымящуюся пиццу, сыр, оливки, теплый хлеб, мороженое. «Ох, спасибо!» — жалобно протянула Даниэла. «Я такая голодная!» «Я так и подумал». Виторио расплатился с курьером и принялся выкладывать пиццу на блюдо. Глядя на него, высокого, гибкого, Даниэла думала, как же он не похож на ее знакомых, цепких, жадных до примитивных наслаждений. Виторио напоминал музыканта, тонкого, одухотворенного. «Ну, что?» — улыбнулся Виторио. «Приступим к трапезе». Даниэла вдруг почувствовала, что не способна проглотить ни кусочка. Ее сковала робость. Она ела медленно, чинно. В молчании они расправились с пиццей и приступили к мороженому. «Почему ты не спрашиваешь меня, как я провел эти дни?» «Как?» — пробормотала Даниэла на секунду, прикрывая глаза. В голове промелькнула ужасная картина. Он сидит в ресторане с какой-нибудь девицей, а потом они идут к нему домой. Даниэла почему-то представляла себе тоненькую блондинку со светлыми глазами, худенькую, изящную, в 2 раза тоньше Даниэлы, и еще у нее ослепительно белая кожа и прямые волосы, спадающие до лопаток. «Я скучал по тебе». «А я по тебе». Возникла волнующая пауза. Преодолевая смущение, Виторио предложил: «Давай продолжим чтение писем». «Да». Вдруг Виторио отщипнул кусочек хлеба и положил ей в рот. Даниэла сомкнула губы и случайно коснулась его пальцев. Невольная дрожь прошла по телу. Но чтобы вновь все не испортить, сказав какую-нибудь глупость, Даниэла поспешно встала и ушла за бумагами бабушки. Они опустились на пол и принялись за очередное письмо. Метущийся дух Макса Бедного или Максима Горького не давал ей покоя еще долго. Можно сказать, что неугомонность была у него в крови. Наверное, он напоминал нашей бедняжке Даниэле какого-нибудь грибальдийца, отчаянно сражавшегося за свободу Родины. Съездив в Россию, хлебнув ее ужасы, раздор, террор и разруху, Горький вернулся обратно к нам в Италию, но не сразу. Сначала его путь лежал через Финляндию и Германию, Берлин и Заров, но его тянуло в благословенную страну Италию, изобиловавшую теплом и солнцем. Италия хорошо греет старую кровь и нежит молодую. Даниэла, поехавшая за Максимом Горьким в страну советов, описывала нам повседневную жизнь так, что кровь холодела в жилах. Но было бы совершенно напрасным отговаривать ее поскорее вернуться. Во-первых, она была влюблена. А влюбленная женщина страшна в своем упорстве. Никто не сможет ее ни в чем убедить. Во-вторых, она была увлечена коммунизмом. Как и многие девушки и женщины из хороших семей, вспомнить хотя бы историю Каридат Меркадер. Кто бы мог подумать, что мать убийцы Льва Троцкого происходила из хорошей буржуазной семьи. Среди ее предков были вице-губернатор Кубы и посол Испании в России, и замуж она вышла за добропорядочного человека. Но все равно увлеклась сначала анархистскими, а затем коммунистическими идеями. Вместе с сыном сражалась на стороне республиканского правительства во время гражданской войны в Испании. Венцом ее деятельности стала подготовка убийства Троцкого. При этом в качестве убийцы был предложен собственный сын. О времена, о нравы! Медея почти что меркнет перед такими фигурами. А мы считаем, что истинные трагедии в наш век не совершаются. Какое заблуждение! Кстати, с дочкой этой самой Каридат я была немного знакома. Очаровательная женщина. Она стала актрисой и женой нашего знаменитого режиссера Витторио де Сика. Мы пересекались в кругу общих знакомых и на светских вечеринках. Даниэла поехала в Россию как журналистка итальянской газеты. Для этого ей пришлось использовать кое-какие связи нашей семьи, но когда речь идет о любви, годится все. Ее письма напоминали хроники дичайшей катастрофы, и мы не могли без содрогания читать все это. Трупы на улицах, голод, грабеж, внезапные выстрелы в любой момент могли убить без всяких объяснений. Смерть гуляла по улицам Москвы и не хуже средневековой чумы выкашивала людей. Все были охвачены невиданным возбуждением. Даниэла писала, что новый мир всегда рождается на прахе старого. Хотела бы я ее спросить, почему на прахе, а не на традициях? Но боюсь, что бедняжка меня бы не поняла. Она все дальше и дальше отходила от нас и от нашего круга. Сначала мы относились к ней со снисходительностью, потом с гневом, а в конце концов с жалостью. Нам она казалась бедной сумасшедшей, которая еще не ведает о том, что ее рассудок безнадежно и непоправимо поврежден. Кому бы сказать? От богатства, благополучия, вкусной еды, тонкого вина и темнеющих виноградников Тосканы она ринулась в кровь, в слезы, гной, страх, голод, болезни и пули. Это был ее выбор, и не самый лучший, вернее, ужасный. С Максимом Горьким она виделась регулярно. Она взялась поставлять в свою газету заметки о жизни в России, о судьбах интеллигенции, конечно, без интервью с Горьким было не обойтись. Он на тот момент был чем-то вроде большого функционера, считался бесспорным авторитетом у власти в кругах интеллигенции, с его мнением считались, к его мнению прислушивались. Когда я задумывалась об этом человеке, он представлялся мне неким божеством, Юпитером, который в одной руке держит пучок молний и кар небесных, а в другой — рог изобилия. Странная, противоречивая натура. С одной стороны, Максим Горький был одним из тех, кто подготавливал революцию своими книгами и статьями, но он же спасал многих людей от большевистского террора и голода. Фигура, достойная эпохи Возрождения. По накалу страстей и противоречивости. Только подумать, среди всего того хаоса и разрухи он обратился к культуре и задумал великую серию выдающихся произведений мировой литературы с переводами. В России было много хороших переводчиков до революционной школы. Именно тогда Даниэла случайно увидела ту, которая надолго займет место рядом с Максимом Горьким, Марию Закревскую-Бенкендорф. Позже она станет баронессой Будберг или просто Мура, как ее все звали. Мура не понравилась ей сразу. Скажешь, что же тут удивительного, разве соперница может быть справедливой к другой женщине, понимая, что та похитила сердце любимого мужчины? Все это так, но не забывай, что Даниэла аристократка. Кровь — такое дело, которое не смоешь и не вытравишь никакими идеями и революциями. Не случайно, когда хотят подтвердить что-то незыблемое и непреложное, говорят «это зов крови». Я уверена, что Даниэла, скрипя сердце, отметила бы достоинство сеньоры Будберг, если бы таковые имелись. Но Даниэла описала ее очень странно. Она сказала, что эта женщина похожа на холодную русалку. Разве русалки бывают теплыми? Но этими словами она подчеркнула холод Муры Будберг и ее водяную сущность. Не огонь или воздух, а именно вода, которая растворяет все. Даниэла знала об истории страшной, изрядно нашумевшей, о заговоре послов против советской власти. В том деле был замешан Локарт, любовник Муры. Он был главой специальной британской миссии. Уже это не могло внушить к ней доверие. Но Горький, этот поразительно добрый человек, взял Муру на работу, когда та так нуждалась в деньгах, протянул руку помощи и фактически спас от смерти. Позже он выручил Муру из-за стенков ЧК. Мура всегда балансировала на самом краю. Ходили слухи, что она была агентом всех разведок вместе взятых. Был ли Максим Горький сразу увлечен Мурой? Или страстная любовь пришла позже? Скорее всего, это была любовь с первого взгляда. Как и большинство мужчин, Горький был полигамен. Ему нравилось окружать себя хорошенькими женщинами, нравилось впитывать их молодость, красоту, женскую прелесть. Он уже начинал стареть, а старость характеризуется прежде всего тем, что тебе физически не хватает собственной энергии, и ты начинаешь брать ее извне. Не случайно старики так любят греться на солнышке, тогда как в молодости хватает и собственного огня. Описание Муры Даниэла дала только в следующем письме, но характеристика была нечеткой, смазанной, и только когда мы увиделись за чашкой кофе, Даниэла сказала, посмотрев мне в глаза: «Она очень хитра, льстива и коварна, и боюсь, что у Макса будут с ней проблемы, непоправимые». Я хотела сказать, что она ошибается, но осеклась. У Даниэлы были очень печальные глаза. «Ты же знаешь, я ошибаюсь редко. Есть такое понятие, как интуиция. Я ее очень хорошо понимала. Она принесет беду, но Макс не хочет этого видеть». «Почему?» — спросила я. «Она умеет маскироваться, и она очень привлекательная. Мужчины от нее без ума. Думаю, что она не остановится на Максе». «А что ты?» — спросила я и замолчала. Мне хотелось услышать: «Я брошу все и вернусь в Италию навсегда». Она мне тихо ответила: «Я беременна». Я была в шоке. В католической Италии дитя вне брака в то время, да еще у девушки из такого старинного рода. Я молчала, не в силах вымолвить ни слова. «Ты слышишь?» «Слышу. Ты будешь делать аборт?» Даниэла смотрела на меня долго и ничего не говорила. Мне стало неловко. «Нет», — холодно ответила она, — «только не это. Мне не 20 лет, и я хочу ребенка от любимого мужчины». «Но твой ребенок будет незаконно рожденным, он будет расти без отца». «Ну и что? Мы живем не в средневековой Европе, надеюсь, меня не побьют камнями». «Не побьют», — откликнулась я. Но на сердце была тяжесть. Я представила, как все наше многочисленное семейство отнесется к этой новости, как они будут негодовать и перемывать косточки Даниэле. У меня сжалось сердце. Как же она еще легкомысленна и беспечна. Неужели она думает, что семейство примет ее с распростертыми объятиями? А как бы поступила на ее месте я? Этот вопрос застал меня врасплох. «Я слишком порядочная молодая женщина, чтобы пойти наперекор воле родителей. Правда, сейчас, как выразилась Даниэла, не средневековая Европа, но все-таки...» «Ты меня осуждаешь». Я вздохнула. «Ничуть». «Не хотелось бы видеть осуждение в твоих глазах, Лючия. Мы с тобой были слишком хорошие подруги, и я знала, что всегда найду у тебя понимание. Разве не так?» «А Макс знает о своем отцовстве?» В глазах Даниэлы блеснули слезы. «Пока нет, но в будущем я ему обязательно скажу, а может быть и нет». Мы расстались, и я не спала всю ночь, ворочаясь сбоку на бок. «Как все странно! Какой поворот делает жизнь Даниэлы? Зачем ей нужен ребенок? Как она будет растить его без отца?» Девочка родилась прелестной. Все произошло на Капре. Там же позже и поселили ребенка. Роды прошли легко, без осложнений. Семья постаралась, чтобы информация об этом держалась в секрете, насколько это было возможным. После родов Даниэла довольно быстро восстановилась, и, оставив девочку на попечении матери, которая, скрипя сердце, смирилась с поступком дочери, снова ринулась в Москву. Но ее время прошло. Максим Горький не на шутку увлекся Мурой. Та постепенно брала все дела в свои руки, и нашей Даниэле просто не оставалось места рядом со своим кумиром. Так она думала, но оказалось иначе. Практичная Мура Будберг сразу смекнула, что ей пригодится знакомство с именитой итальянкой, и строила планы, как можно будет использовать это новое знакомство. Мура никогда не расслаблялась. Эта женщина, по словам Даниэлы, была создана из железа. Позже Муру Будберг так и станут звать — «железная женщина». Концы сходились с началами, и все немного прояснялось. Даниэле вдруг стало холодно, захотелось курить. «Я закурю?» — «Конечно», — отозвался Виторио. Дым вился тонкими колечками. «Дела!» — выдохнула девушка. «Значит, Даниэла родила. И что сделать с этой девочкой?» Виторио развел руками. «Этого я уже не знаю, но в письме говорится, что она осталась на Капре». Даниэла резко выдохнула. «Значит, надо ехать туда? Ты поедешь со мной?» — спросила она жалобно. «И куда я денусь? Я же обещал тебе помочь. Мне кажется, что там мы найдем следы и Даниэлы, и Марии, и Лючии». «Почему ты так думаешь?» «Просто интуиция». Даниэла затушила сигарету в пепельнице. Оставался еще один вопрос, самый главный. Она хотела, чтобы Виторио остался с ней, просто рядом. Его присутствие успокаивало, согревало. «Ты останешься со мной сейчас?» «Просто так», — закончила она шепотом. «Я бы с радостью, но меня ждут». Сердце ее упало. «Ангел. Он боится оставаться один», — с улыбкой пояснил Виторию. Даниэла рассмеялась хриплым смехом. «Никогда у нее не было еще такого соперника-соперницы. Передавай привет этому парню». «Обязательно. Иногда я рассказываю ему о тебе». Даниэла подняла брови. «И что он говорит в ответ?» «Что ты очень хорошая».